Глава 20. На другой день дело Масловой должно было слушаться, и Нехлюдов поехал в Сенат. Адвокат съехался с ним у величественного подъезда сенатского здания, у которого уже стояло несколько экипажей. Войдя по великолепной торжественной лестнице во второй этаж, адвокат, знавший все ходы, направился налево в дверь, на которой была изображена цифра года введения судебных уставов. Сняв в первой длинной комнате пальто и узнав от швейцара, что сенаторы все съехались и последний только что прошел, Фонарин, оставшись в своем фраке и белом галстуке над белой грудью, с веселой уверенностью вошел в следующую комнату. В этой следующей комнате был направо большой шкаф, потом стол, а налево витая лестница, по которой спускался в это время элегантный чиновник в вицмундире с портфелем под мышкой. В комнате обращал на себя внимание патриархального вида старичок с длинными белыми волосами в пиджачке и серых панталонах, около которого с особенной почтительностью стояли два служителя. Старичок с белыми волосами прошел в шкаф и скрылся там. В это время Фонарин, увидав товарища, такого же, как и он, адвоката в белом галстуке и фраке, тотчас же вступил с ним в оживленный разговор. Нехлюдов же разглядывал бывших в комнате. Было человек 15 публики, из которых две дамы, одна в пенсне молодая и другая седая. Слушавшееся нынче дело было о клевете в печати, и потому собралось более чем обыкновенно публики, все люди преимущественно из журнального мира. Судебный пристав, румяный красивый человек в великолепном мундире с бумажкой в руке, подошел к Фонарину с вопросом, по какому он делу, и узнав, что по делу Масловой, записал что-то и отошел. В это время дверь шкафа отворилась, и оттуда вышел патриархального вида старичок, но уже не в пиджаке, а в обшитом галунами с блестящими бляхами на груди наряде, делавшим его похожим на птицу. Смешной костюмчик этот, очевидно, смущал самого старичка, и он поспешно, более быстро, чем он ходил обыкновенно, прошел в дверь, противоположную входной. «Это Б. Почтеннейший человек», — сказал Фонарин Нехлюдову, и, познакомив его с своим коллегой, рассказал про предстоящее, очень интересное, по его мнению, дело, которое должно было слушаться. Дело скоро началось, и Нехлюдов вместе с публикой вошел налево в залу заседаний. Все они и Фонарин зашли за решетку на места для публики. Только петербургский адвокат вышел вперед за конторку перед решеткой. Зала заседаний Сената была меньше зала окружного суда, была проще устройством и отличалась только тем, что стол, за которым сидели сенаторы, был покрыт не зеленым сукном, а малиновым бархатом, обшитым золотым галуном, но те же были всегдашние атрибуты мест отправления правосудия – зерцало, икона, портрет государя. Также торжественно объявлял пристав «Суд идет». Также все вставали, также входили сенаторы в своих мундирах, также садились в кресла с высокими спинками, также облокачивались на стол, стараясь иметь естественный вид. Сенаторов было четверо. Председательствующий Никитин, весь бритый человек с узким лицом и стальными глазами. Вольф с значительно поджатыми губами и белыми ручками, которыми он перебирал листы дела. Потом Сковородников, толстый, грузный, рябой человек, ученый-юрист, и четвертый Б, тот самый патриархальный старичок, который приехал последним. Вместе с сенаторами вышел обер-секретарь и товарищ обер-прокурора, среднего роста, сухой, бритый молодой человек с очень темным цветом лица и черными грустными глазами. Нехлюдов тотчас же, несмотря на странный мундир и на то, что он лет 6 не видал его, узнал в нем одного из лучших друзей своего студенческого времени. «Товарищ обер-прокурора Селенин?» — спросил он у адвоката. «Да, а что?» «Я его хорошо знаю, это прекрасный человек». и хороший товарищ обер-прокурора,